почему не стоит перемещаться на общественном транспорте. Вы рискуете оказаться в притирку, лицом к лицу, с сифилитиком, туберкулезным больным или ВИЧ-инфицированным, который вдобавок сумасшедший и втихаря колет себя иголкой, а потом также втихаря колет этой иголкой всех подряд, кто подвернется под руку. А в общественном транспорте, знаете же, такая толкотня. А потому избегайте перемещаться по улице на общественном транспорте и на любом виде транспорта вообще. Что, железная дорога еще есть? Да, конечно. Только вот, очень суровое время сейчас наступило для тех, кто желает перемещаться по железной дороге. Поезда сходят с рельсов, как по расписанию. Сталкиваются локомотивы. Пассажиры где-то на 120-километровом перегоне внезапно выпадают из неплотно прикрытых дверей и задыхаются в купе от дыма вследствие возгорания матраца, которое случилось из-за окурка попутчика недотеп. Железную дорогу, которая и так сама по себе вот-вот развалится, частенько минируют. То ли старые партизаны, то ли новые. Итак, на земле практически нет места, годного для любого рода перемещения, сами понимаете. Остаются пути подземные, водные и воздушные. Самолеты, вертолеты, воздушные шары, планеры и дельтапланы — от всего этого придется сразу же отказаться, потому что они очень часто падают из-за различных поломок, технического несовершенства и использования нехорошими, но умелыми людьми разных плохих штуковин. Часто летательные аппараты разносятся на части различными взрывными устройствами, подложенными какими-то маньяками, и что особенно неприятно происходит, это обычно на высоте что-то около 10 000 метров, так что выбежать там, собственно, некуда. Кстати, современные террористы-захватчики, как нормальные, так и поехавшие на разных почвах, любят летательные аппараты едва ли не больше, чем общественный транспорт. Теперь взглянем на огромные водные просторы. Не рекомендую использовать для перемещения пароходы, крейсера, прогулочные яхты, катера, лодки, плоты и любые другие плавсредства. Они часто опрокидываются. Опять же, взрываются, возгораются и тонут по различным причинам. Пожалуйста, не думайте, что чем больше плавсредства, тем оно надежнее. Вспомните «Титаник». В метро люди часто падают с платформы. И так неудачно или током убьет, или попадут под поезд. А в последнее время кое-кто использует метро в качестве полигона для испытания разных вредных газов и взрывных устройств. Получается, что перемещаться не стоит вообще. Не надо. Лучше сидеть дома, так спокойнее. Но очень осторожно, потому что дома вас тоже поджидает масса неприятностей. Если вы любитель водных процедур, то, принимая душ, можете поскользнуться и удариться насмерть головой о край раковины или ванны. Ванна вообще крайне опасна. Ляжете в нее, а потом случайно захлебнетесь и утонете, или мгновенно умрете от перепада температуры, если резко погрузитесь в горячую воду. А потому избегайте заходить в ванную. В туалете вы тоже можете оступиться и стукнуться головой о край унитаза или компакт-бачка. А ежели бачок пристроен сверху, то надо быть особенно внимательным. Из-за плохого крепления этот бачок запросто может упасть на вас сверху. А потому крепко подумайте насчет туалета. Хорошенько подумайте и сделайте выводы. Ни в коем случае не берите в руки электроприборы: пылесос, утюг, фен, миксер, электродрель, электрогрелку и так далее. Не рискуйте прикасаться к телевизору, холодильнику, магнитофону, проигрывателю. Не трогайте выключатели, розетки и лампочки. Вас может долбануть током, да так, что вы мгновенно завернете ласты. Если вам этого не хочется, то и не трогайте. Слушайте, что вам говорят. Вы, конечно, можете совершить отчаянный поступок и удрать подальше от всех опасностей цивилизации на природу, в лес, горы, степь, пустыню. Но в лесу вас непременно укусит энцефалитный клещ, а потом, если вам удастся убежать от медведя ближе к вечеру, вас до полусмерти заедят комары, а вечером сожрут волки, им глубоко наплевать на ваш интеллект, они мясо хотят. В горах вы потеряете сознание от недостатка кислорода и моментально угодите в первую попавшуюся расщелину, и не умрете ведь сразу, а будете с неделю угасать в страшных мучениях. Если в пустыне вы сразу не умрете от зноя и жажды, очень скоро вас цапнет за ногу какая-нибудь ядовитая змея. Если не успеет, то вы, потеряв от ужаса рассудок, броситесь прочь и непременно попадете в зыбун. В степи вас обязательно сожрут уже знакомые волки, только эти более злобные степные. Все, уважаемый читатель, некуда вам деться. Алеутская лодка. Каюк, то бишь. Вот потому-то я вас спросил о самочувствии. Вам до сих пор удается быть живым? Так радуйтесь и помните, опасность поджидает вас на каждом шагу.